От 1 ноября Хотинский сообщил любопытное известие. Приехал в Париж итальянец граф Томатис, служивший у польского короля распорядителем придворных зрелищ, и рассказывал, что русские на основании успехов своих в Турции поговаривают уже о разделе завоеваний, а именно за собою оставляют Азов, Таганрог и право свободной торговли по Черному морю. Король польский получит Молдавию и Валахию. Но так как венские и берлинские дворы могли бы этому воспротивиться, то первый получит часть Валахии, которую потерял в прошедшую войну с турками, а за вторым останется епископство Вармийское. Томатис уверял, что оба двора уже согласны на это, и между Россией, Австрией и Пруссией уже заключен дружественный договор. Мы видели, что Шуазель считал Данию потерянную для французского влияния и думал сдерживать ее Швецию. Но Дания хотела сдерживать Швецию, а этого Шуазель не мог сносить равнодушно. Бернсторф дал знать философу, что Дания готова принять самые крайние меры для противодействия французским замыслам в Швеции. Дания обязывалась переслать для этого в Стокгольм от 100 до 160 тысяч талеров. Но философов хлопотал, чтобы кроме денег Дания вооружила также флот свой для устрашения Швеции. Узнавший об этом, герцог Шуазель внушил датскому посланнику при французском дворе, что хотя Франция не может запретить датскому королю употреблять деньги и угрозы в настоящих шведских обстоятельствах, однако заблаговременно объявляет, что если с датской стороны дойдет до прямых действий с Швецией, то как французские, так и испанские короли спокойно смотреть на это не будут, а примут это за полный разрыв дружбы и прежде всего займут датские колонии в Америке. В ответ на это в Совете датского короля было решено немедленно же вооружить флот и приготовить к походу сухопутное войско. Шуазель сделал датскому посланнику формальный запрос, по каким побуждениям Дания вооружается. «Король мой государь, — писал Шуазель, — смотрит на шведское королевство как на государство независимое, и никакое другое государство не имеет права стеснять силою шведскую нацию. Так, например, король не думает, чтобы какое-нибудь государство могло действовать в Швеции, как Россия действовала в Польше». Бернсторф поручил датскому посланнику отвечать на это, что датский король далек от желания стеснять или беспокоить Швецию и надеется, что чрезвычайный шведский сейм не будет иметь последствиями предприятий, которые нарушат спокойствие и самые дорогие интересы Севера и заставят датского короля исполнить старые обязательства и позаботиться о безопасности собственных государств. Король в то же время не колеблется дать его христианнейшему величеству самое положительное уверение, что скромное вооружение Дании не грозит никакой опасностью ни одному государству в мире, и всего менее Франции. Датский двор в случае войны с Швецией боялся не столько враждебных государств Франции и Испании, сколько союзной Пруссии. От 4 июля философов писал Панину: «Совершенное преступление к равномерной нашим обеим операции в Швеции прусского двора в настоящем времени подачу декларации здесь не почитается еще нужным, и хотя при том здешний двор, конечно, почитает, что на случай войны согласие прусского короля с нашим и здешним дворами наисовершеннейшей важности есть, однако, зная при том, что король прусский без приобретения выгодных для себя аквизиций на сие не поступит, считает для безопасности и спокойствия своего и всего Севера на будущие времена весьма важным к усилению сего государя, а особливо размножением его посессий на берегах Балтийского моря или размножением его властительства в коммерции Польши, осмотрительными быть и требующими уважения, что не полезнее ли, когда б и необходимо нужно было к таким договорам с ним поступить, изыскивать ему удовлетворение хотя бы и от Польши, но не внутрь земли. Таким образом, в Версале, в Вене и Копенгагене толковали как о деле естественном и необходимом о вознаграждении прусского короля на счет Польши. За что? Это определялось интересами каждого из дворов. Философов был доволен Бернсторфом, но извещал о неудовлетворительном положении дел при дворе. Внутреннее состояние здешнего двора, писал он, начинает несколько мятежнее становиться. Придворные интриги час от часу размножаются. Главные интриганы, прежний фаворит граф Гольк, мальчик 19 лет, Варнстиет, которого влияние все более и более усиливается, госпожи Габель и Биллоу, две живущие при дворе дамы, из которых каждая стремится быть королевскую метрессою. К несчастью, король, окруженный такими презренными людьми, молод и доступен всяким внушениям, а к большему несчастью, министерство робко, видя, что все упомянутые лица, стремящиеся овладеть королевскую волю, не мешаются много в государственные дела, министры довольны, что правление в их руках, и оставляют придворные каверзы без сопротивления. Моя цель состоит в том, чтобы не допускать французского и шведского министров в придворные интриги, ибо эти министры стараются привлечь на свою сторону графа Голька. Но главная борьба у русского министра с французским по-прежнему происходила в Швеции. 8 января французская партия распустила в Стокгольме слух, что в России произошла революция. «Злая шайка», — писал Остерман, — «этим своих сообщников так сильно ободряет, что они все больше и больше выходят из всякой меры. Из всего видно, что они начинают играть в самую отчаянную игру. Полковник барон Горн, ездя к сенаторам с великими угрозами и нахальством, попрекал им их поведение и прославлял поведение королевское». Сенат, опасаясь отчаянной игры противников во время сейма в Стокгольме, определил созвать сейм в Норкепинге. Тогда из противной партии раздались угрозы, что Норкепинг, состоящий большей частью из деревянных домов, будет сожжен. Король объявил, что он не намерен разлучаться с своим семейством, и потому сенаторы должны уступить в Норкепинге приличные помещения для двора и назначить необходимые для того суммы.